Мы позавтракали с Ктором в круглой комнате. Потом слуга ящера принес голубой шелковый плащ с серебристыми застежками. Ктор набросил его мне на плечи. Вот так будет лучше. Накидка закроет ваши боевые шрамы, которые приводят в ужас квартальных воспитателей. Рязь какая-то. Ничего, ничего. Здесь так принято. Сейчас мы погуляем. А когда бой? Бой завтра. Именно завтра ящер покажется из озера, вот и встретитесь. А сегодня оружейники приготовят вам меч и снаряжение. Пока вы спали, с вас сняли мерку. А какой он все-таки, ваш ящер? Хотя бы на картинке посмотреть. Я вас понимаю, но, к сожалению, изображения ящера на острове запрещены. Его можно видеть только в натуре. А меч-то пробьет его шкуру? Доброе утро! Почтенные жители прекрасного острова Двид, начинаем утреннюю передачу. Что там? Кто это? А, это наш славный крикунчик Чарли. Слушайте, почтенные горожане, все спокойно на острове. Вчера вечером скончался уважаемый Дагомер Как, торговец клеем, красками и мороженым. Мы погорюем о нем положенное время, но скоро наша печаль сменится тихой радостью, потому что мы живем на острове Двид. Наша жизнь приятна и радостна, почтенные соотечественники. Сейчас мы соберемся здесь на субботний танец, чтобы провести этот день в разумном и спокойном веселье, столь необходимом для общего равновесия порядка. Он кто, городской сумасшедший? Что вы, это наша живая газета. Крикунчик всегда знает все новости, все важные события. У вас что, радио нет? Радио. Ах, да, есть. Но крикунчик — это наша традиция. К нему все привыкли и все-таки его любят. Он внушает людям уверенность и спокойствие. Скучно как-то. У нас на танцы обычно молодые ходят, а тут все какие-то дяденьки и тетеньки. А молодежи вообще не видно. Естественно, у нас ей нет. Как нет? А куда она девается, когда дети подрастают? На острове так воспитывают детей, что они сразу становятся зрелыми людьми, крепкими, работящими, спокойными. А разве так может быть? Сперва мальчик, а потом сразу такой вот дядька. Да, и никаких забот. Правитель считает, что так удобнее. С молодежью слишком много возни. Все им не так, все чего-то нового хочется. И тогда равновесие порядка трещит по швам. Вот именно. Давайте, Евгений, пройдемся. Вы увидите нашу жизнь поближе. Мы с Ктором долго ходили по улицам. Красивый здесь город, зеленый, тихий, много фонтанов. И еще много разных развалин, башен, стен, храмов. Сразу видно, что страна эта древняя. Я разглядывал людей. Мужчины были в просторных костюмах и широких шляпах, а женщины в длинных разноцветных юбках и пестрых накидках. Все спокойные, неторопливые. Несколько раз нам встретили школьники. Ребята шли длинными цепочками в затылок друг к другу, с опущенными плечами, молчаливые и очень послушные. Сзади и спереди вышагивали воспитатели в коричневых балахонах с номерами на шапках-треугольниках. Мальчишки были в таких же, как у меня, плащах или в курточках и штанах с бахромой, которая смешно моталась вокруг тонких ног, а девочки в разноцветных платьицах и пестрых передниках. Как-то не вязался этот яркий наряд с их поникшим видом. Часто попадались навстречу слуги ящера с одинаковыми розовыми лицами. Все они с ног до головы были затянуты в серый плюш. Даже на пальцах плюшевые перчатки. Вот, наверное, мучились от жары бедняги. Мы вновь оказались на треугольной площади, которую мы проезжали накануне. Откуда-то доносилась плавная музыка, и под нее неторопливо двигались пары. Широкоплечие дядьки и румяные женщины. Танцоры сходились, расходились, перемещались по кругу, раскланивались. Прекрасная вещь, субботние танцы. Мы замечательно веселимся, не правда ли, почтенные жители столицы? Как приятно, эта милая музыка. Милая музыка показалась мне однообразной. Все танцы были похожи один на другой. Я дернул Тора за рукав и хотел спросить, нет ли в этом городе кино или зоопарка. Но музыка внезапно оборвалась. Раздался звон громкого колокольчика. Через площадь ехало странное сооружение. Высокая ступенчатая пирамида, обитая грязно-розовой материей. Пирамида была на больших дутых колесах. Ее тащила смирная серая лошадка. По углам пирамиды, на ее нижних ступенях, сидели слуги ящера. А на верхней площадке, метрах в четырех от земли, возвышались два квартальных воспитателя. Они стояли, как на капитанском мостике, смотрели вперед, а руки положили, будто на поручни, на тонкую перекладину, укрепленную поверх деревянных столбиков. Вот она! Добрая наша старая колесница справедливости. Кто не вспомнит милые школьные годы, глядя на ее скрипучие ступеньки? Кто-то боялся ее в детстве. Но как мы благодарны ей теперь! Не правда ли, дорогие горожане? Вот она едет, наша милая розовая повозка. Она никому не позволит нарушить равновесие порядка. Ну-ка, где вы, лентяи, неряхи и любители недозволенных игр? Это что за чудные колеса? Сами увидите. Колесница справедливости пересекла площадь, въехала в переулок и остановилась у белого аккуратного домика. Длинный воспитатель высоко поднял руку с колокольчиком и позвонил. Прошло полминуты. На крыльце показался краснощекий дядька. За руку он держал бледного светлоголового мальчика лет 10. Дядька что-то сказал сердитым шепотом, выпустил руку и подтолкнул мальчика с крыльца. Тот сделал несколько шажков, потом замер. Перепуганно смотрел на верхушку розового помоста. Длинный воспитатель, подобрав подол, спустился с площадки и взял мальчика за локоть. Сказал почти ласково. Пойдем-ка, голубчик. Ну, это, наверное, ошибка. Честное слово, у меня всего 3 прокола. Ха-ха-ха! Вы слышали? Всего 3 прокола. Радостный покой и благонравие все больше укрепляются на нашем острове. И 3 нарушения порядка за неделю – это совсем немало в наши дни. Ни у кого на улице зрелых апельсинов нет проколов больше, чем у этого мальчишки. А он еще говорит про ошибку. Ты слышишь, что говорит господин Чарли? Ступай наверх. Он повел мальчика по лесенке. Тот опустил голову и сначала не сопротивлялся, но на верхней ступеньке слабо дернулся. Сказал со слезами. Я не хочу! Как не хочешь? Разве ты собираешься поколебать равновесие порядка и вызвать гнев ящера? Ну, пожалуйста, не надо! Что же ты стоишь? Готовься к тому, что тебе назначено. Ну, я же... Четверо слуг ящера обступили его, засуетились, а когда разошлись, он оказался в одной коротенькой рубашонке. Пожалуйста, не надо! Слуги растянули его руки на низкой перекладине и примотали какими-то серыми лентами. Мне показалось, что кругом очень тихо, но это была тяжелая тишина, будто уши залепило пластилином. В руке у коренастого воспитателя появилось что-то вроде маленького черного удилища. Мои пальцы так сдавили черепичную плитку, что она треснула, и плоский осколок остался в ладони. Воспитатель взмахнул удилищем. Тугую тишину прорезал короткий шелест и сразу отчаянный вскрик. Горло у меня подкатило горячая тошнота. Я вскочил и со всей силы метнул черепичную пластинку в этого подлого палача. Я не попал. Черепица ударилась о столбик и разлетелась. но, кажется, осколками этому гаду все же досталось. Он уронил хлыст и зажал рожу растопыренной пятерней. Отпустите его! Вы фашисты! Караул! Почтенные сограждане! Бунт! Неслыханный удар по равновесию! Евгений, вы с ума сошли, стойте! Хватайте этого сумасшедшего! Эй, там, наверху, отпустите мальчика! Так хочет рыцарь оленя! Он прибыл в нашу страну, чтобы сразиться с ящером! Все окаменели. Я увидел черные открытые рты. Я рванулся к помосту на помощь мальчишке. Ктор ловко дернул меня назад, утянул в калитку и захлопнул ее. Я с яростью повернулся к нему. Да успокойтесь же, его отпустят. Сейчас его никто не тронет. Нельзя же быть таким несдержанным. Надо было оставаться сдержанным. Ну ладно, ладно. Сейчас уже все равно. Может быть, это и к лучшему. Давайте только возвратимся во дворец. Ну и страна у вас. Вот такая страна. Остров ящера. По крайней мере, будете знать, за что деретесь. Идемте. Дворик, в который мы попали, оказался проходной. Мы вышли в тихий переулок и скоро уже были во дворце. Остаток дня я провел в кабинете Ктора. Он показывал мне какие-то старинные книги и монеты, но я машинально кивал и все время видел перед собой этот гнусный розовый помост и тоненького, светлоголового мальчишку. После ужина Ктор отвел меня в спальню с высокими окнами и громадной кроватью. Белые светящиеся шары у стен медленно потускнели. Я лег и стал думать про завтрашний бой. Он меня не пугал. Я по-прежнему помнил, что в таких боях рыцари всегда побеждают чудовищ. Интересно, какой он этот ящер? Наверное, у него перепончатые лапы, гребень на спине и змеиная голова на длинной тонкой шее. Надо будет обмануть чудовище. Я увернусь от головы, проскочу под шею и снизу ударю мечом по драконьему горлу. Я был уверен, что все так и случится. Розовый помост мы с ребятами сожжем на площади. Интересно, что при этом будет верещать крикунчик Чарли?